прежде всего для самого себя. И если он не понимает этого, то это объясняется отступлением человека от себя же самого, каким-то, я бы сказал, распылением своей личности. Поэзия Пушкина возвращает нам нас самих, очищает изначальные признаки каждого от наносных слоев, так сказать, от всехности, если пользоваться выражением Достоевского.